Вы слушаете фрагмент программы «Основы божественного замысла. Коны Рави. Сказитель Сурьяр». Часто задают вопрос, что послужило причиной вообще появления мира. Вот. И есть достаточно хороший, многое открывающий ответ, что причиной появления мира явилось желание рода быть. Желание рода быть, то есть проявиться. Потому что пока нет отражения, нет и бытия как такового, потому что вечная жизнь самого рода прародителя никуда не исчезает, но множество тех проявлений, которые он собою несет, они не проявлены, пока сам род не проявляется. Поэтому желание явилось источником того, что мир появился. Поэтому первый кон, который возникает за желание, это кон воли. Потому что воля в данном случае — это то, что позволяет собирать мысль, собирать намерение, собирать силу. Вот, как бы определение воли — это концентрированное намерение, направленное для достижения результата. Вот что это. Воля, концентрированное намерение, мысли, силы для достижения результата. Потому что, как говорят, силы есть, воли есть, а силы воли нет. Поэтому воля в данном случае божественная — это то, что направляет нас, и то, что каждого из нас, каждому из нас позволяет пребывать сотворении, если у нас хватает на это воли, понимания и разумения. Поэтому сейчас кон воли я зачитаю, и мы тоже его разберем. Воля одна над всем пребывает, воля одна, кто направляет мысль, силу, намерение, воля сливает. Воля крепкая, рода прародителя, всемирие являет. Силу намерения воля сбирает, силой той потоки явлений она направляет. Мысль силу собирает, мысль силу свивает, намерение быть делать укрепляет. То воля прародителя собирает, потоки сил замысли ею направляет. Вот фон воли звучит так. Ну, как я говорил в предыдущих передачах наших, которые подключены книги Кона и прочее, что я говорю, что есть условно концентрированная мысль, та, которая описывает фон божественного уровня, есть. А второй уровень — это то, как он реализуется во всемирье. И третий уровень — то, как каждый человек, почему он там, это уже как практика, как каждый человек, концентрируя волю и намерение, может достигать тех или иных задач или так, ну, тех необходимостей, которые он сам для себя определяет. Для всего необходима воля, даже для того, чтобы поднять свое тело с дивана или с кровати, и то уже требуется воля, потому что мы видим достаточно много людей, которые не имеют воли и через это выпадают из возможности что-либо осуществлять самим в этом мире. Поэтому воля является одним из ключевых элементов. И, как сказать, почему относится к конам Рави? Потому что единой воли, одна воля над всем пребывает. Воля едина, все направляет. Это просто надо понимать, как разворачивается воля. Потому что, скажем, сам замысел — это образ всемирия, который возникает у прародителя. И этот замысел, он является образом, он просто, скажем, могли бы сказать, для себя висит где-то в воздухе, но воздуха тоже нет, он просто существует как мысль рода прародителя. И для того, чтобы эта мысль начала куда-то двигаться, как раз здесь род и проявляет свою волю. И воля его, как говорил, до достижения результата. Его воля всегда над всем пребывает. Соответственно, и воля начинает двигать мысль замысла во всемирия еще нет, начинает двигать его сквозь тьму. И вот это движение, как тоже, опять же, даже современными учеными установлено, что само движение или вот наши модуляции звуковые, они порождают фотоны света. То есть мы точно так же являемся источниками, не только носителями света, но и одновременно в той или иной степени источниками передачи. Потому что тот свет, который у нас есть, мы можем управлять тот всемирие, в котором мы пребываем. И в этом плане мы в определенной степени подобны Всевышнему, прародителю. Вот. Что такое конвой? Поэтому, когда уже всемирие проявлено, сама по себе воля неотделима от замысла, потому что замысел, как через который раскрывается всемирие, и замысел, как мы понимаем, и на сегодняшний день еще продолжает реализовываться, потому что Вселенная расширяется, новые души, духи приходят в этот мир. Такого количества людей в этой обозримой истории, которая сейчас живет на планете, никогда не было. И они приходят, именно, можем сказать, из небытия, но они приходят из замысла, из мысли, из воли рода, из той воли, которая говорит: «Я есть тот, кто собирает бытие». Поэтому воля является первоконом, одним из первоконов, коном прави. Я не говорю, что это первый кон, потому что первоконом это безродно, это просто один из конов прави, который, собственно говоря, формирует весь смысловой каркас всемирия, потому что те коны, которые идут дальше, они уже формируют материальный мир. Есть еще коны, которые касаются души и духа. Они совершенно другой функционал выполняют по отношению к всемирию. Вот. И ключевой момент, как я говорю, в замысле в самом воле является не необходимым безусловным элементом самого замысла. Во всемирии она является основным двигателем того, чтобы процесс замысла реализовался дальше до достижений. И пока воля присутствует во всей полноте, замысел будет отворачиваться. И до той поры, пока сам прародитель не прекратит реализовывать свою волю, замысел будет раскрываться. И как мы видим, в нашей вечности, в которой мы существуем, это продолжается и никуда не исчезает. Вот. Что касается третьей ипостаси, да, что воля в жизни каждого человека, да, то, что мы говорили, воля собирает мысль, воля собирает намерение, время, силу, это все воля. Вот. И воля — это в данном случае не то, что называют отказ от всех, потому что вот само по себе воля имеет, к сожалению, несколько семантических наполнений. Или я там вольный человек, или еще что-то. Нет. В данном случае воля — это усиленная мыслью намерение для достижения результата. Вот что такое воля. И, соответственно, в жизни каждого человека возможность есть достичь практически любого результата, потому что согласно конам по конам всемирие силой доброй течет, все время изменяется по мысли родовой, всемирие, во всемирие новое открывает. Каждый из нас намерение свое собирает, силою мысли намерение то укрепляет, волей своей мысли во всемире направляет. Поэтому, как говорили древние, как говорят великие мудрецы сегодняшнего времени, что каждая мысль, возникшая в этом мире, уже изменяет всемир. И поэтому, если мы обладаем вот этой техникой, технологией, в большей или меньшей степени постигли эту практику, чтобы формировать и направлять свою волю, формировать мысль и направлять своей волей эту мысль во всемире, мы тогда становимся сотворцами проявленного мира. И, собственно говоря, вот этот момент укрепления воли и протяженно во времени держать эту волю позволяет достигать практически всех результатов. Точно так же, как Всевышний реализует свою волю, достигает своего замысла и смысла, который он положил в него. Таков смысл нынешнего сотворения. Он многогранен. Нам он сейчас в нашем повествовании, наверное, не так обязателен. А сам замысел нам сегодня нужен и понятен. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.